Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Pritvacha. Pritvacha. Дварандибхо твадварадешварат Будха. Дварандибхо твадварадешварат Будха. Кадхамринити гунавикри атманам. Кадхамринити гунавикри атманам. Е нараканам апи санти дехинам. Е нараканам апи санти дехинам. Тан иша кай валья пате врининача. Тан иша кай валья пате врининача. Притхувача. Притхувача. Варан вибхотва дварадешварат Будха. Варан вибхотва дварадешварат Будха. Кадхам врините гуна врикья атманам. Кадхам врините гуна врикья атманам. Е нараканам апи санти дехинам. Е нараканам апи санти дехинам. Там иша кай вайляй. Кай вайлья пате врининача. Там иша кай вайлья пате врининача. Притхувача. Благословение. Благословение. Вибхо. Вибхо. Да. Дорогой Верховный Господь. Дорогой Верховный Господь. Твад. Твад. Тебя. Тебя. Варада Ишварат. Варада Ишварат. От Верховной Личности Бога, величайшего из тех, кто дает благословление. От Верховной Личности Бога, величайшего из тех, кто дает благословение. Буддхаха. Буддхаха. Человек, обладающий знанием. Человек, обладающий знанием. Катхам. Катхам. Как? Как? Врините. Врините. Может просить. Может просить. Гуна викрия. Гуна викрия. Сбитый с толку гунами материальной природы. Сбитый с толку гунами материальной природы. Атманам. Атманам. Живых существ. Живых существ. Е. Е. Которые. Которые. Нараканам. Нараканам. Живых существ, обитающих в аду. Живых существ, обитающих в аду. Апи. Апи. Также. Также. Санти. Санти. Существует. Существует. Дехинам. Дехинам. Воплощенных. Воплощенных. Тан. Тан. Все те. Все те. Иша. Иша. О Верховный Господь. О Верховный Господь. Кайвалай Пате. Кайвалай Пате. О дарующий возможность слиться с бытием Господа. О дарующий возможность слиться с бытием Господа. Врине. Врине. Я прошу. Я прошу. На. На. Не. Не. Ча. Ча. Так же. Так же. Перевод стиха. Дорогой Господь, Ты лучший из полубогов, дарующих благословение. Зная это, какой мудрый человек станет просить у Тебя благословения, которые предназначены для живых существ, введенных в заблуждение гунами материальной природы? Такие благословления приходят сами собой даже к тем, кто мучится в аду. О мой Господь, Ты, безусловно, можешь позволить мне погрузиться в Твое бытие, но я не хочу такого благословления. Дорогой Господь, Ты лучший из полубогов, дарующих благословение. Зная это, какой мудрый человек станет просить у Тебя благословения, которые предназначены для живых существ, введенных в заблуждение гунами материальной природы? Такие благословления приходят сами собой даже к тем, кто мучается в аду. О мой Господь, Ты, безусловно, можешь позволить мне погрузиться в Твое бытие, но я не хочу такого благословения. Комментарий о Божественной милости Шри Шримады Бхактивиданты с вами Прабхупады. Разные люди ищут разных благословлений. Самое большое желание карми – попасть на высшие планеты, где жизнь длится очень долго и исполнена райских наслаждений. Другие, гьяни и йоги, хотят слиться с бытием Всевышнего. Такое слияние называется кайвалая. Поэтому Махарадж Притху называет здесь Господа Кайвалая Пати, владыкой или Господом Кайвалай. Но преданные получают от Господа иные благословления. Они не стремятся попасть на райские планеты или слиться с бытием Всевышнего. Для преданных обрести кайвалью, то есть слиться с бытием Господа, все равно, что попасть в ад. Для преданных обрести кайвалаю, то есть слиться с бытием Господа, все равно, что попасть в ад. Слово «нарака» значит «ад». Каждого, кто живет в материальном мире, также называют «нарака», поскольку условия жизни здесь являются поистине адскими. Из слов Притху Махараджа, однако, ясно, что ему одинаково чужды как желания карми, так и желания гьяни и йогов. Шрила Прабхатхананда Сарасвати Прабу, великий преданный Господа Чайтани, говорил, что для него кайвалая подобно аду, а райские наслаждения он сравнивал с миражом в фантасмагории. Преданные не стремятся ни к тому, ни к другому. Они не хотят даже занять пост Господа Брахмы или Господа Шивы, или сравняться по положению с Господом Вишну. Притху Махарадж, чистый преданный Господа, очень ясно выразил здесь свое отношение к материальным благословениям. Омагьянти миран хасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам яйна тайсмай шри гуруве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бутале шримати ниранджана свами ти намине анахата праясина прабхупадасья туштае санкиртана правритя тамихате гуруве намаха Джая Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Васити Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Еще раз напомню тем, кто не знает. Алтарь открыт для того, чтобы не было шуни. Шуни это означает пустота. Поэтому не надо глаза закрывать. Надо туда смотреть. Когда вы закрываете глаза, там пустота. Для этого алтарь, для этого арча виграхана приходит, чтобы наоборот показать, что зачем закрывать глаза и пустоту смотреть. Вот, там есть верховная личность Бога со своей первой экспансией, Господом Баларамой, там он Майпур, Вриндаван, все там, Нарасимхады. Там нет пустоты, там свет, и там есть личности. Вот не надо так. Харе Кришна, Харе Кришна. Вот надо туда смотреть. Когда мы глаза закрываем, и там такой алтарь, это хорошо, это нормально. А когда мы закрываем глаза, там что? Там какие-то круги. Или еще чего лучше. Большой, круглый. По-бурятски на букву Ха. Итак, в этом стихе Махарадж Притху в своих молитвах, прославляя Господа, прославляет одновременно положение чистого преданного слуги, положение бхакт. И вот здесь как раз в этом стихе, в этом комментарии очень хорошо объяснены цели. Цели йогов, гьяни и карми. Кармики, они стремятся попасть в рай. И на самом деле кармики, они очень такие удивительные личности. Вот если послушать преданных, то они очень сильно привлекаются кармиками. И вот когда говорят, ой, это такой человек, он не такой, как преданный, он такой нежадный, и он такой вообще, он такой классный, и вообще он лучше, чем преданный. Я вот давеча общался с христианами, они еще лучше вообще. С ними куда интереснее общаться, чем с преданными. Вы слышали, нет, когда нибудь такое вообще? Не слышали? А кто слышал, поднимите руку, вот такие разговоры. О, а половина не слышала. Ну, потому что спите все. Вы не слышите ни того, ни другого. Так вот, очень часто мы видим таких привлекательных людей, меценатов, которые вот там жертвуют деньги, строят госпитали какие-то для больных, там детские дома откроют. И мы думаем, ой, они лучше, чем преданные. Они лучше, они такие щедрые вообще. У них такой характер, они вообще всегда помогут в трудную минуту. Вот у Нирмалы особенно такая реализация есть, очень сильная. Она очень привлекается к карме. Карме? Вот у нас такое впечатление, что карме это какие-то вот, ну, такие... У нас все кармы, короче. Но карми – это не то понятие, о котором мы говорим. Карми – это те, которые хотят улучшить свою карму материально. То есть они совершают очень серьезную благочестивую деятельность. Они развивают определенные качества, и они попадают в райские планеты. Вот Прабхупада говорит, что сейчас в Кали-Югу даже практически редко увидишь личность, которая поднимается на Луну. Луна – райская планета. И даже мало людей, которые поднимаются на Луну, не говоря уже там, кстати, о Солнце там и еще какие-то там, ну, планеты высшей планетарной системы, сами знаете. Да? Ну, я думаю, вы все знаете. Солнце, Луна, ну и все разные. И все остальные, ну, вы знаете, какие. Да? Брахмалока, Индралока, ну и все остальные, вы знаете, да? Чандралока, ну это почти что Луна. В общем, они туда поднимаются. Все время. Карми, вот они туда все время поднимаются. Очень привлекательные личности на самом деле. Это не шутка, я не шучу. Поэтому материалистическое сознание, оно очень сильно привлечено к таким личностям. И привлекаются, естественно, если делать какой-то выбор между преданными и между этими людьми, то естественно, они более ярче выглядят. Здесь они более ярче выглядят. Очень яркие лично. И очень так можно им привлечься. Гьяни, ну те вообще так очень, очень такой ум, ну просто вообще уникальные. Мозги уникальные. И так мозгами этими могут туда залезть, куда вообще, где этот Макар. Да, он там не пас никого, потому что он туда не может проникнуть. Он бы там и попас, может быть, там луга более лучше, там трава сочнее, но он туда никак не может добраться. И он туда никак с вентилят не может просунуть. Там ворота очень маленькие. И положение преданных, которые не стремятся ни к чему, ни к освобождению, вот этому саюджи, слиться с бытием брахмана. Но гьяни и йоги хотят слиться с бытием Господа. И вот говорится, даже сравняться с Господом Вишну. Такое желание сравняться с Господом Вишну. Это положение великих мистиков и великих гьяни. Они хотят, у них и остается желание сравняться с Господом. В третьей песне Шримад-Бхагаватам Прабхупада описывает положение Господа Шивы, Брахмы, Кумаров. Что у них остается, это желание сравняться с Господом. То есть они такие великие личности, и все-таки у них есть это желание сравняться с Господом. Поэтому они вынуждены возвратиться в материальный мир. они возвращаются в этот материальный мир, наполненные страданиями, в новом акте творения, они вынуждены вернуться сюда. И вот по этому поводу как раз Шри Чайтанья Махапрабху оставляет Шикшаштаку, что каждый должен на самом деле считать себя ниже соломы, валяющейся на дороге. Это состояние не внешнее, как мы думаем, что внешнее. Вот он считает себя ниже соломы, он такой весь тихий, такой. Знаете, вот, я раньше помню, какие-то книжки читал про дедушку Ленина. И там говорили, что он был очень смиренный, такой очень скромный, что вот он якобы считал себя ниже соломы, лежащей на небе. То есть это такое раздутое ложное это там. И вот, ну, я такие примеры привожу, потому что они более близки людям, которые живут здесь, в этом государстве, которые хлебнули, так сказать, маленько. Вся эта скромность внешняя, телесная, это еще не говорит о том, что человек считает себя ниже соломы, валяющейся на дороге. Вот, согласитесь, что это, ну, можно у нас тут взять самого такого, с телесной позиции самого такого, ниже соломы. Вот, Жека, вот, можно подумать, что Жека у нас ниже соломы. Но Жека никогда не был ниже соломы. И никогда не считает себя ниже соломы. А вот, допустим, взять кого? Боговату, ну, скажем, так это вообще не ниже, ниже бортика или ниже, да. То есть, вот, но телесно мы можем сказать, ну, Боговат это о себе очень много. Но Жека, он ниже соломы, он ниже, так сказать, ниже травы, ниже, тише воды там, и все такое. А потом говорят, вот в тихом омуте все вот эти пешачи, они там водятся. А вот Женька-то, я не протягиваю. Ты думаешь, я протягиваю? Нет, я не протягиваю. Про Женьку говорю, Варфоломеева. Вот он же такой, тише воды, ниже травы был. А смотри, как бы, давай данду и все. Пошли встречение, давай саньясу немедленно. Я вот предался все, у меня все признаки экстатической любви, говорит, провели к Богу. Все, я, говорит, уже рогану габатки. Я, говорит, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, сам себе там саньясу поставлю портрет Ирани Кашипу. Портрет Гитлера и дам себе саньясу. Он в голове, я говорю, в голове иди к Ленину, и там дай себе саньясу. Там будут венки давать, и венки, гирлянды эти, молодожен. Ты вот так все себе возьми и дай себе саньясу. И поклянись головой Ленину. Пока она стоит, ты будешь это чай, в это чай. И таким образом, вот это положение ниже травы, валяющейся на дороге, это положение внутреннего состояния человека, который понимает и осознает свою падшесть. И понимает то, что только Кришна является и средством, и целью выбраться из этого положения. Это падшесть. Падший никогда не уйдет из процесса. Никогда. Когда он может выглядеть так там безобразно, но он, осознавая свою падшесть, понимает, что без этого движения это падший человек. Мы думаем, что ниже соломы, это когда вот мы тут мягким голосом разговариваем и кривляемся, да? Когда мы говорим, ой, из-за этой мы уходим из искон, из-за того мы уходим из искон. Они не смиренны, считают себя ниже соломы. Они не считают себя падшими. Они негодяи на самом деле. Да? У них еще нет мозгов. Вместо того, чтобы дать им это понимание, что такое быть падшим, что такое быть ниже соломы, валяющейся на дороге. Мы в итоге их вдохновляем. Вот, так смотри на эти критерии, на эти. Они не понимают еще, у них нет этого внутреннего состояния. Это точно так же, как Раджарани пришла ко мне через 2 года и сказала, ой, похоже, у меня плохих качеств очень много. То есть человек служил несколько лет и даже не понимал, что он падший. А если человек не понимает, как он может себя считать ниже соломы, валяющейся на дороге? Когда у него есть какие-то другие способы, где он может найти другое прибежище, вы понимаете? В чем это состояние внутреннее, ниже соломы, валяющейся на дороге? Что человек так привязан к этому процессу, он так на самом деле надеется, что только этот процесс его вытянет. В этом его смирение, в этом его падшесть, и в этом его нижайший слуга других слуг. То есть он дорожит так этим процессом, что готов принять любое положение, лишь бы остаться в этом процессе. Это человек, осознающий свое падшее состояние, что если куда-то я уйду, все, я там, там смерть. Только этот процесс может меня вытянуть. Это состояние смирения, ниже соломы, валяющейся на дороге. Выказывать почтение всем, не желая почтения себе. Я почему иногда хочу вам рассказывать об этом? Потому что я очень часто замечаю, что все понимается буквально. Все говорят, вот в смысле, почтение вот такое. А ты можешь и так не делать, потому что я прочитал Шикшаштуку. Да? Ты же наверняка так думаешь, да? Или нет? Или есть какое-то другое объяснение? Как думаешь? А? Ну что значит выказывать почтение другим и не желать почтения себе? Вот в Шикшаштуке есть такой, знаешь? Всегда быть готовым выразить почтение другому и не желать почтения себе. Вот что это? Как ты понимаешь? Это означает, что тот, кому я почтение, он как раз родит, Да, и не ждем, когда нам будут служить. Да, мы ощущаем свою зависимость. Да, вот это молодец, я вот рад, что ты понимаешь. А то некоторые люди почему-то они вот буквально такой сказать. Но есть еще я по крайней мере 6 тебе глубинных вещей могу сказать по поводу этого. Но это очень, даже этого достаточно, чтобы продвигаться в преданном служении, иметь вот такое понимание, когда, о чем сейчас Чарачандра говорит. Важно понять более глубже эти все строки, ниже соломы, валяющиеся на дороге. То есть понимать, что только Кришна прибежище, только в таком состоянии можно воспевать Хари Кришна мантру. Вот представьте, что вы считаете, что у вас кроме мантры не за что больше схватиться и выкарабкаться никак. Это и есть состояние ниже соломы. Это и есть состояние смирения, потому что вы понимаете, что только это вас может спасти и больше ничего. Как вы можете это прекратить? Как вы можете уйти откуда-то из-за каких-то амбиций, что Дуська на вас криво посмотрела? Бесполезно. Значит, вы еще не поняли своего положения. Поэтому в таком состоянии ума невозможно воспевать и продвигаться. Очень сложно, вернее. Это возможно, но это очень сложно. Поэтому и говорит Шрила Прабхупада, что тот... Помните, такая строчка есть у него в тесте? Почему мы должны оставаться в ИСККОН? Как вы думаете? Вот никто, я ни разу не читал, чтобы кто-то ответил. Хотя правда. Ты можешь мне ответить? Почему Прабхупада дал такой вопрос? Почему мы должны оставаться в ИСККОН? Ну это, допустим, да, это так, это. А еще что в этом заключено? Это так. Но почему-то есть очень много преданных вне ИСККОН. И они точно так же к Кришне не уходят. Есть 4 сампрадая, по крайней мере. Почему бы нам не найти прибежище в другой сампрадай? Уходят же, инициируются. И эти сампрадая, это не апа-сампрадая, это сампрадая, авторитетные. Может быть, для определенного уровня. Кто могут отправить? Там тоже есть истинные духовные учителя. Почему вы думаете, нет, что истинные духовные учителя только в наших собраниях? Я имею в виду, что, допустим, те, кто собрались в ИСККОН, они могут только в ИСККОН. Там тоже есть вайшнавы, которые могут благословить тебя, и ты отправишься, потому что они тоже преданные. Они чистые преданные. Почему? А? Что там бог ничего не понимает? Но оставаясь в ИСККОН, мы можем служить преданным. Но мы можем же служить, я говорю, в другой организации преданным. Ну и что он распространяет? Сейчас вот матх распространяет тут. Мы-то тоже Гауди Матху принадлежим. Это ветвь Гауди Матха. ИСККОН это ветвь Гауди Матха. Это не какая-то сампрадая отдельно. Есть Кумара сампрадая, есть Лакшма сампрадая, Рудра сампрадая есть. Даже здесь, в Гаудия Матхе, есть 200, как минимум, ответвлений, ветвей, 200. И они авторитетны. Почему мы должны оставаться в ИСККОН? А там нету, да? А там нету, да? А у них так, в смысле, вот от Шивы, да, допустим? От Шивы парампара началась. Да. У тебя такое понимание, да? А там от кумаров началась. А там от Лакшми. Нет, да? Кажется, это по-своему, что планет. А здесь от самого. Только из-за этого? Ну, не только. Ну, это такая одна из причин. А ты знаешь, да, что они отличные все? Вот даже Господу Чайтанья есть, поклоняются и по-разному. Знаешь, Махапрабху, вот его считают верховной личностью Бога, и здесь по меньшей мере несколько сотен ответвлений, которые к нему поклоняются. Также принимают еще хлеще, чем мы ему воспевают. Почему мы должны оставаться духовными? Почему из других сампрадай приходит в ИСКО? Может, это сотрудничество? Что? Сотрудничество. Сотрудничество, да. Ну, вообще все. Даса, даса, там нигде. Ну да, у нас тут даса прямо, а ну даса вообще. Море. Ты, вот спекулянтка ты вообще, сидит, молотит, ничего не соображает. И говорит, все, что знает. Винни Пух, Винни Ту, Вилли Бранд, все. Что, на Ви есть? Все, надо вывалить все, что на Ви. Только Ви букву услышишь. Ви, все, Винни Пух, Винни Ту, Вилли Бранд. Потому что было благословение Господа Чайтанья. Да, он распространит это знание. Следовательно. Да, и, во-первых, есть указание Господа Чайтанья, во-вторых, есть определенный метод, данный самим Господом, как юга-дхарма. Вот вы знаете, да, что такое юга-дхарма? Что значит юга-дхарма? И какой он должен быть? Как вот наша организация называется? Хари Кришна. А почему ни другую сампрадаю, ни одну не называют Хари Кришна? Потому что юга-дхарма проявляется через нашу сампрадаю. И самое важное, что юга-дхарма проявилась, и должна была проявиться, через эту ветвь Хари Кришна. То есть те живые существа, которые распространяют как Махамантру и распространяют Кришна-катху, то есть распространяют трансцендентное послание, именно эти живые существа получают особую милость Господа Чайтанья. То есть они возвращаются назад в Бога. Именно эти живые существа. Потому что в других сампрадаях методы совершенствованы более серьезные, более сложные. И они менее доступны нам. Вот Кумара сампрадая, знаете, это как гьяна. Вы знаете, да, что такое гьяна? Прабхупада в одном комментарии писал, гьяне, они могут вам объяснить, Шримад Бхагават, почему, что, как, что, какие там планеты, какой полубог, где живет, где что, какой там, какие уровни там, чего. Они все могут объяснить. Рудра сампрадая, Шива сампрадая, что там будет? А? Господь Шива, каким путем идет? А? Йога. Мы с вами предназначены для йоги, для гьяны. А? Вот Ришикуля у нас для гьяны. Она, так сказать, все вымолотила, все знает. Кришна Мати Радхарани, где что. Шри сампрадая, Лакшми сампрадая. Они очень богаты. А есть очень бедные. Вот как вы думаете, Роману Джачари, какой сампрадай? Какой? Какой? А почему так решил? Потому что я говорю про Шри сампрадай, значит, если я что-то называю, значит, это обязательно Джачари. А Кумары какой принадлежат? Какой своей? Рамануджи? К Рамануджи сампрадая? Лакшми? Амадхва? А Рамануджи? Кто знает? Рамануджи какой сампрадай? Ну, а чего вы так боитесь? Такое вот это есть неубежденность. Вера есть, но убежденности нет в знании. Лакшми. А в голове может быть не Лакшми? Круглый треугольник. Вот как этот Васина тут. Убежденности, когда нет знаний, когда такая правда. Поэтому мы так проповедуем. Поэтому сидим на лифте. Рамануджи, он был с Лакшми. А люди думают, что любят. А может быть, есть какое-то другое мнение? Мы сразу выкручиваемся. Возможно, так проповедует, если вы не уверены в том, что он говорит. Вообще, это плохо действует. И методы ИСКОН, они предназначены для людей Кали-Юги в большей степени, чем все остальное. То есть процесс данных пропады. Сейчас я хочу вам прочитать тут еще. Так вот, Шикшаштаки сказано там, терпеливее дерева. А кто понимает, что значит быть терпеливее дерева? Да. Вот я сейчас как раз по этому поводу хотел прочитать, как я вчера Субару читал. Еще прочитаю. Это Гаура Кишора Дасу Бабаджи, духовному учителю Шривы Бхактисиддханта Сарасвати Такура, величайшем вайшнаве. Какие бы несчастья я не испытывал во время моего преданного служения, все это ради твоего высшего счастья. Тот, кто терпелив в несчастье, обретет бриллиант бхакти. И Господь Шри Кришна будет удовлетворен таким аскетизмом. Вот о какой терпеливости терпеливее дерева. Это критерий для получения бхакти. Вот как получает бхакти. Еще раз вот прочитаю. Какие бы... Это он говорит Кришне. Шрила Гаур Кишора Дас Бабаджи, он всегда использовал цитаты из песен Бхактивинода Тхакура. И это цитата из его песни. Гаура Кишора Дас Бабаджи говорит одному из людей, который начал его критиковать, что вот он так, такие мучения терпит, зачем это нужно. Он преданный тоже, вайшнава. Какие бы несчастья я не испытывал во время моего преданного служения, все это ради твоего высшего счастья. Тот, кто терпелив в несчастье, обретет бриллиант бхакти. И Господь Шри Кришна будет удовлетворен таким аскетизмом. Это аскетизмом называется. Аскетизм не в том, что вы не едите зерно бобовых. Аскетизм не в том, что кто-то голодает или одной ножки скачет. Более есть глубинное понимание аскетизма. Аскетизм – это когда человек во всех препятствиях, во всех проблемах продолжает совершать преданное служение. Вот это и есть истинный аскетизм. И он говорит, вот как раз Кришна будет доволен, удовлетворен таким аскетизмом. То есть таким аскетизмом доволен Кришна, что просто продолжает человек действовать. Поэтому Прабхупада все время говорит, продолжай. Поэтому, когда мы спрашиваем духовных учителей, ну как, вот что мне делать? Он говорит, продолжай. Просто продолжай. Это аскеза, просто продолжай. Это самая высшая аскеза, просто продолжать действовать таким же образом. Это и есть аскеза. Просто продолжать. Дальше. Некто пришел к Шрили Гаура Кишоре Дасу Бабаджи и сказал, «Вы мой духовный учитель, будьте милостивы ко мне». Шрила Бабаджи ответил, «Но у меня нет ни Расагул, ни Сандеша, ни Лучи, ни Пури, ни сладкого риса, ни денег, ни сладких слов. Как же я могу благословить тебя?» тех учителей, которые услаждают чувства своих учеников, ныне превозносят, считая наиболее продвинутыми. В наши дни такие люди пришли на смену истинных духовных учителей. Это вот слова цитируются из слова Шивы Бхакти Гаура Кишоры Дас Бабаджи. У меня нет ни расагул, ни сандеша, ни лучи, ни пури, ни сладкого риса, ни денег, ни сладких слов. Как же я могу благословить тебя? Тех учителей, которые услаждают чувства своих учеников, ныне превозносят, считая наиболее продвинутыми. В наши дни такие люди пришли на смену истинным духовным учителям. Эти поучения Шрилы Гаура Кишора Даса Бабаджи помогли преданным отличать истинного вайшнава от мнимого. Один из преданных, зайдя навестить Шрилу Гаура Кишора Даса Бабаджи, услышал свой адрес резкие слова. Он часто говорил, что к нему относятся очень резко, и говорят прямолинейно и грубовато. Он решил, что больше из-за этого не будет приходить и не будет общаться с преданными. Но однажды Шрила Гаура Кишора Даса Бабаджи встретил этого человека и сразу понял, что было у того на сердце. Он сказал: неправильно было прекратить общение с преданными и удалиться в уединенное место из-за резких слов вайшнавов. Мне казалось, ответил тот, что лучше быть одному, чем слушать в свой адрес такие резкие слова. Шрила Гаура Кишора Даса Бабаджи закрыл глаза и сказал: «Знай, — сказал Бабаджи, — что именно те преданные, которые говорят резкие слова, изгоняют прочь ведьму иллюзию и эту энергию. Они являются истинно преданными и друзьями живых существ». Он объяснил, как важно это общение для правильного развития сознания Кришны. Таково было поучение Шрилы Гаура Кишора Дас Бабаджи. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур так писал о необычайных качествах своего духовного учителя: «В присутствии моего духовного учителя мое мирское ложное эго становится ничтожно малым. Я начинал понимать, что пребывающие в человеческой форме жизни живые существа столь же падшие и низкие, как и я сам. Постепенно, постигая духовный характер моего учителя, я понял, что только вайшнав, живя в материальном мире, может обладать качествами, заслуживающими подражания. Лишь только тогда, когда нам посчастливится услышать хвалу высшему объекту всей хвалы из уст учителя, и когда она воздействует на наше сердце, мы понимаем, насколько мы сами недостойны. Чрезвычайная кротость и покорность этим молитвам говорят о том, что невозможно приблизиться к Богу и Его слугам, не обладая смирением. Какое же смирение? Это то, что нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути». Пожалуйста, вопрос. Это я все к стиху, про карми, гьяни, вот к этому стиху. Безличное освобождение, все остальное. Они не смиренны. Карми, гьяни и йоги. Высшая форма смирения. Совершать преданное служение Кришне. И больше ничего, кроме этого. Это смиренная личность. Но мы все время с позиции тела смирения воспринимаем. Очень много у нас телесных представлений о себе, о людях, обо всем, что происходит. Поэтому хотелось бы, чтобы преданные иногда углублялись так, в размышления. Смирение — это полностью принять план Господа. Не смирение — это свои какие-то планы, это свои спекуляции. Якобы резкие слова кто-то там говорит, кто-то еще что-то там говорит. Это негодяйство. оскорбление – это то, есть очень много форм оскорбления, апаратхи называются. Их очень много, и там разных подразделов очень много. На самом деле это очень сложно. Сложно, на самом деле. Это сложная наука оскорбления. Даже целая наука оскорбления, представляешь? По науке можно оскорблять. Но Прабхупада говорил очень просто. Если вы говорите даже говорите грубые слова, но при этом вы желаете помочь человеку, то Кришна, он не принимает это как оскорбление. Но если вы говорите лесть, но только для того, чтобы сбить с толку кого-то, то это самое величайшее оскорбление. Если мы хотим помочь кому-то, и может быть где-то грубовато, Кришна это прощает. Конечно, не стоит так делать, но это в общем-то критерий такой. Лучше просто извиниться перед ним. Лучше извиниться. То есть, что является критерием? Только кого оскорбили, что не считает, что его оскорбили? На самом деле вайшнав, он никогда не считает, что его кто-то оскорбляет, поскольку он считает себя достойным еще более суровых наказаний. Смирение в чем? Что человек думает, что, о боже мой, мне так мало досталось, я такой негодяй, что меня вообще должны были разорвать на клочки. Но тут только мне 10 человек подошли и в лицо плюнули. Только 20 человек говорили обо мне всякую ерунду, которую я в этой жизни не сделал. О боже мой, что же я натворил в прошлой жизни? И Кришна так милостив, что меня надо было сейчас разорвать, а всего 150 человек говорили обо мне всякую ерунду, и из них 10 плюнули мне в лицо публично. Как милостив Господь! Я так благодарен этим вайшнавам, что они делают меня смиренным, заставляя меня помнить свое положение. Так действует вайшнав. Но негодяй, он говорит, о, меня оскорбили, у них будут проблемы, они меня оскорбляют, у них будет очень много проблем. И так негодяй говорит. Вайшнав, он всегда смиренен. Он просто говорит, почему мы говорим иногда, что не оскорбляют? Потому что есть положение какое-то определенное. Человек не принимает на себя, он говорит, это положение, в котором мы не должны оскорблять. Вот гуру. Почему говорите гуру аппаратки? Что гуру говорит? О, меня оскорбили, о, нет. Вайшнав, он всегда считает себя падшим, достойным всех этих оскорблений. Он говорит, о боже, меня еще мало оскорбили, я такой негодяй, что меня должны были вообще. Но по милости Кришны так мало я получаю. Но почему мы и духовный учитель предупреждает? Потому что есть положение, в котором это положение мы должны очень осторожно. Брахман, вайшнав, там тинцированный, преданный, гуру, и там кто-то президент. Но есть какое-то положение, которое заставляет нас быть очень внимательными. Очень внимательно. И есть определенные положения преданных. Положение преданных. Просто человека, который повторяет святое имя. Да любой даже человек, который не повторяет святое имя, он не доставит таких оскорблений. Поэтому вайшнав по отношению к себе очень смиренен. Он не любит, когда оскорбляют других в его присутствии. Он не должен терпеть, когда хулят Господа. Есть оскорбление, когда поносят Господа и его преданных. Вайшнав не терпит этого. Он уходит, он покидает это место, затыкает уши. Он должен заткнуть уши. Если кто-то хочет кого-то критиковать, Прабхупада говорит, идите и говорите это человеку в глаза, скажите. Если вы думаете, что какой-то эффект достигнется этим, что если вы через кого-то действуете, но не говорите в глаза, то это уже может быть принято Кришной как оскорбление. Есть определенный механизм, как мы выражаем свое недовольство старшим преданным, или что-то еще там делать. Есть механизм. Это вайшнавский этикет. Преданные, которые прослужили какое-то определенное количество времени, они должны знать, интересоваться этим. Поняла, да, Наташа? Я думаю, Мадхава тебе расскажет, что такое бешеный слон. Бешеный слон, когда затаптывается. Нет. А? Под одновременно. Да. Осознанно. Да. Это самое страшное оскорбление, когда осознанно, под влиянием чувств каких-то, амбиций, человек просто говорит какую-то гадость. Или критикует людей, посвятивших всю же свою жизнь распространению сознания Кришны. Потому что могут быть недостатки, естественно. Это не дает нам права критиковать их. Это оскорбление святого имени даже. Нама аппаратхи, то есть оскорбление святого имени, критиковать тех, кто посвятил свою жизнь распространению сознания Кришны. Если кто-то просто свою жизнь отдал Кришне, даже если у него есть какие-то недостатки, духовный учитель, если мы оскорбляем кого-то из духовных учителей, вайшнавов. Что такое вайшнавы? Те, кто на самом деле отдали всю свою жизнь Кришне. По-настоящему следует всем правилам, предписаниям. Трудности бывают, какие-то ошибки, но они действуют. Мы можем поторопиться, оскорбить их. Поторопиться. Вайшнав, он всегда остается в процессе. Это не то, что он говорит, я вот сам теперь буду действовать, сидеть дома, читать джапу. Нет. Вайшнав тут ценит самое такое очень основное качество вайшнава, это вайшнав хочет быть в среде преданных. Он очень ценит преданных. Особенно тех, которые говорят ему грубые слова, резкие слова. Не грубые, а резкие слова. Это одно и то же, потому что мы можем определить эти слова как грубые.